Дверь защелкнулась, и попугай остался один. Актовый зал был довольно большой, но, к удивлению, Марка уже заполнены отдыхающими. Заметив свободное место в четвертом ряду, артист ринулся туда и опередил, видимо, туда же шествовавшего толстяка в серой бобочке и широких парусиновых штанах. У стены была подготовлена трибуна для лектора. Бабушка в белом халате поднесла и поставила там графин с водой и стакан. Марк огляделся по сторонам. Интересно было рассмотреть лица, которые теперь почти месяц будут окружать его, отдыхать рядом, и, может быть, даже с кем-то из них он подружится. Обычная публика. Мужчин намного больше, и вид у них какой-то пышущий здоровьем. Женщин мало. Вот сзади в двух рядах от Марка красивая такая брюнетка, но рядом с ней еще один здоровяк, наголо побритый и скуластый. Хотя, может быть, он и не с ней. Марк обернулся, чтобы осмотреть вторую половину зала. «Товарищи!» — раздался приятный баритон со стороны трибуны. «Товарищи! Прошу внимания!» На трибуне уж стоял лектор. Плотный, невысокий мужчина в сером костюме, в тяжелых очках на носу. Правда, очки он тоже снял и еще раз осмотрел аудиторию. «Здравствуйте!» — пробасил он. «Действительно! Удивительно приятный голос!» — подумал Марк. «Я хочу поговорить с вами о солнце и о море!» Лектор приподнял подбородок, показывая таким образом возвышенность этих двух слов. «Ну, а теперь скажите мне, почему мы все так любим лето? Почему каждый мечтает взять отпуск для отдыха именно летом? Предрассудок лета? Мода ли? Или же в этом есть какие-то резонные причины? В любви к лету лежат глубокие биологические основания». Голос лектора завораживал Марка, и ему становилось жарко, словно он находился не под влиянием лекции, а под влиянием сильного гипнотизера. Он ослабил удавку галстука, расстегнул верхнюю пуговку белой рубахи, поудобнее развалился на стуле, упершись руками в мягкие подлокотники, обитые коричневой клеенкой. «В основе их лежит любовь к солнцу, как к источнику жизни», — продолжал говорить петь баритон. «Природа — лучший целитель», — говорили еще древние римляне, и это правда. «Посмотрите на ростки картофеля в темном подвале, они бледные и худосочные. Посмотрите на детей, живущих в подвальных помещениях, они также бледные и малокровные, как ростки картофеля в подвале. Но стоит только вытащить ростки картофеля на солнечный свет. Стоит только переселить ребятишек из темных сырых подвалов на солнце. Картина резко меняется. Чудодейственное солнце вливает в них жизненную энергию. Вот почему все, у кого не стали мозги дыбом от подражания идиотской моде бледности и томности, стараются загореть летом. Загар — внешний знак улучшения здоровья человека. Вот почему все тянутся к солнцу, начиная от деревьев и кончая людьми. Вот почему мы все должны воспользоваться летом». Марк уже слушал с закрытыми глазами. Предвкушение отдыха было похожим на сказочный сон, на ощущение счастья. Как давно он не сидел в зале, слушая кого-нибудь, как давно он не был обычным слушателем, крупицей, публики, аудитории, и как же это приятно! На тебя льется внимание лектора, над тобой звучит его приятный, раздающийся ради тебя голос. Голова опустилась на правое, замученное попугаем плечо, и сам он изменил позу, привалившись на бок вправо. Сидевший там человек, невысокий, кругленький, с мягкими неявными чертами лица и короткой стрижкой русых волос, отодвинулся тоже вправо, посмотрев, однако, на Марка без неудовольствия, а скорее с пониманием. Лектор продолжал.